эти корни будут погружаться глубже и глубже в тот бездонный колодец времени, о чем писал Томас Манн, пока самыми древними свидетельствами, имеющими возраст более 3000 лет, выступают наскальные изображения, найденные в карьерах Малой Азии. В Вавилонской библиотеке Британского музея хранятся два прелюбопытных папируса. Каждый из них 50 метров длиной и 1,5 метра шириной. В этих свитках Эл-Ак, знаменитый в прошлом жрец египетского фараона Тутанхамона, 1351-1432 годы до нашей эры, дает рекомендации по глазной диагностике и описывает способ фотографирования глаз с помощью цинковых пластин, покрытых особым серебристым составом. Такую пластину жрец подносил к глазам больного на 4 минуты, смачивал ее специальной жидкостью, вновь подносил на 1,5 минуты к глазам, а затем после соответствующей химической обработки получал цветное изображение. Несколько таких пластин, воспроизводящих божественные глаза Тутанхамона, было найдено в усыпальнице жреца. Яркие краски хорошо сохранились до наших дней, однако секрет фотографирования пока остается нераскрытым. Кстати, по глазам фараона, пользуясь современными методами иридодиагностики, можно сделать вывод, что могущественный правитель Египта был весьма болезненным человеком. Наряду с другими приемами, по теперешнему нетрадиционной медицины, врачеванием по глазам широко пользовались в древности тибетские целители. Глазная диагностика была знакома знаменитому врачу Древней Греции, отцу научной медицины Гиппократу. И все же иридодиагностику можно отнести скорее к новейшим методам, чем к древним, так как в научном плане она разрабатывается сравнительно недавно. В нашей стране, например, ей стали уделять внимание на профессиональном уровне лишь с 1957 года. Строго говоря, следует различать глазную диагностику вообще и иридодиагностику в частности. Последнее подразумевает распознавание болезней только по радужке или ирису. Эти таинственные проекционные зоны. Когда я впервые столкнулся с тем, что метод иридодиагностики основан на сигнальной функции экстрацептивных зон, то по инерции пропустил этот трудноусваиваемый поначалу научный факт мимо сознания. Но при последующих штурмах оказалось, что как раз это и есть самое главное, самое интересное и загадочное. В человеческом организме действуют сложные системы нервных образований, которые воспринимают, анализируют и синтезируют явления, протекающие как во внешнем, так и внутреннем мире. Такие системы получили название анализаторов. Те из них, которые имеют дело с информацией, поступающей из окружающей среды, называются экстрацептивными. Это всем хорошо известные органы зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания. Все они начинаются с чувствительных нервных окончаний, рецепторов, и заканчиваются соответствующими разделами головного мозга. Так вот, история как народной, так и научной медицины доказывает, что все внутренние органы и части тела отражаются, будто в магическом кристалле во внешних рецепторах всех органов чувств. Поверхностные участки, где закодированы внутренние узлы и детали живой машины, и называются теми самыми экстрацептивными зонами, которые поначалу ввергли меня в уныние. К ним относятся ушная раковина, определенные участки языка, кожи, слизистой оболочки носа,